do shit until they murder me. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я инспектор компании «Верес». Телефонный разговор у нас записывается. Сейчас я уточню, по какому вопросу вам поступил телефонный звонок. Сакинат Адиловна, я с вами разговариваю. Да. У вас имеется обязательство, это микрофинансовая организация «Макро», ранее «Манеза». Сумма задолженности 91 200 рублей. И микрофинансовая организация «Е-заем» 76 700 рублей, которые вам необходимо внести к оплате до 27 мая включительно. Это требование вашего взаимодавца. В какой из трех дней от вас поступит оплата? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. А с какими лицами вы обсуждаете? С первыми лицами, когда вам звонили от самих взаимодавцев, вы с ними тоже не обсуждали данный вопрос. А с чего вы это взяли? С коллекторами будете обсуждать по адресу регистрации, это ваше право. Улицы дайте, а что вы видите смешного? И мы очень их ждем, пусть они к нам приедут. Только когда коллекторы будут приезжать, вы же тоже коллекторы, да? Не исключено, что ваша там инспекционная комиссия. Вы выбираете тех, кто самых ненужных? Потому что жалко будет, если не вернутся нужные. Угу. Да, жалко, конечно, будет. Конечно, да. Мы так и сделаем. Вы сейчас пытаетесь нам угрожать. Вы нам угрожаете. Я ни в коем случае, я наоборот за вас переживаю. Чтобы все было хорошо. Меня переживать. Нет, не за вас лично. За вас лично переживать уже поздно. За вашу компанию. За вашу компанию переживаете? Да, очень. Это очень хорошо. С ума схожу от переживания просто. Скажите, а зачем вы брали денежные средства? С целью невозврата? Вы знаете, наверное, пожалуй, это не ваше собачье дело. Нет, пожалуй, мое. Это ваше собачье дело? Мы законные представители вашего взаимодавца. Как вы можете это доказать? А я не собираюсь ничего заказывать. Значит, можете быть свободны. Сакита Адиловна, а чего вы неправильно назвали мое имя? Вот ничего видите, страшного. Вы мне говорите про ничего неполноценность, страшного. А вы даже не можете прочитать то, что да, написано, не могу, без ошибок. К сожалению, да, ну не вот, могу. Так поэтому не с подобным могу, уровнем имена. Образования, с подобным имена, уровнем образования вам необходимо вернуться в школу и восполнить хорошо. Недостаток. Счастливого пути. Я так и сделаю. Счастливого мозги пути. Начинаем убирать. Сакинат Адиловна. Мозги свои уберите. Сакинат Они вам Адиловна. Все равно не нужны. Отдайте их для опытов. А вам нужны ваши? А мне мои нужны. Я ними пользуюсь. Чего? А вы свои расходуете нерационально совершенно. Нерационально. Совершенно верно. Очень было. Мне нужна была эта запись телефонного разговора. Отлично. Спасибо вам. Я очень всего рада. Доброго, вам будет что переслушивать по вечерам. Счастливого пути. Вы думаете, я про вас вспомню вечером? Вы да, серьезно? Конечно же, вспомните. Потому вы серьезно? Что у меня так таких, мило как вы, миллионы. И ласково вас унижают часто, наверняка. Но я была меня лучшей. Меня унижают? Конечно, у вас лучшей, унизительная работа, на которой вас унижают. Ну, пусть это будет так, зато да мы это за так, на это хлеб факт. Не берем. Угу. Мы денежные средства на хлеб не ну, берем. Ну, все тогда, молодцы. С этой мыслью да отправляемся по озвученному адресу счастливого пути. Но вы сейчас там в данный момент находитесь. Как нет, я там не нахожусь. Вы и мы туда зайдем. Глубоко заблуждаетесь. Всего вы попрощались именно уже четыре раза, вы нервничаете, видимо. Или всего вам страшно доброго. Повесить трубку? Что мне случилось страшно. С вами? Да, ну а страшно. Почему вы тогда нервно прощаетесь четвертый мне раз очень уже? Очень страшно. Это вы понятно, это понятно. Напугали. А что очень вас напугало? Страшно. Что конкретно вас напугало? Очень страшно, очень-очень страшно. Мне что конкретно доброго. Вас напугало? Алло, здравствуйте. Анастасия Сергеевна? Все верно? Да, кто спрашивает? Микрофинансовая компания в банке. Парнов Алексей Владимирович меня зовут. Куда вы словно назовите вашу, которую по регистрации указали? Не помню. Не помните? Вы меня слышали. Имя на букву С. Не имя на букву С указываю. Не помню. То есть без пани. Так, сейчас, секундочку. Серию номер паспорта помните с вами? Конечно, помню. Но не скажу. Так, по какой причине? По той причине, что это мои персональные данные. Я вообще не знаю, вы звоните с мобильного телефона, и я сейчас буду вам называть серию номер паспорта. Ну я же вам представился. Ну и что? Может, представиться можно кем угодно. Это вообще не о чем. То есть в отказе, да, ну, от идентификации, все верно? Конечно. Хорошо, я ставлю комментарий. Всего доброго. До свидания. Да. Алло. Елена Александровна, правильно? Да. Меня Гела зовут, и я из службы безопасности банка ВТБ. Договорчик ваш пришел с отказом от оплаты. Вы не будете выплачивать, да, я так понимаю? Представьтесь полностью, пожалуйста. Нет, ну просто я интересуюсь, будете платить, нет, это будет... Ну вы просто представьтесь полностью, а потом просто... Я сказал, Маркозия Гела Гайозович, занимаюсь вашим кредитным договором, ага. Главный специалист с проблемными активами. Ага, да, все правильно. Отказ от оплаты. Отказ от оплаты, да? То есть платить вы не собираетесь? Не собираюсь. А с чем у вас такие настроения? Да не имеет значения. А, то есть не имеет значения. Хорошо, ваш договор будет выставлен на коллекторский портал. Всего доброго, до свидания, вам удачи. Да. Я слушаю. Звонок из банка «Ренессанс Кредит» поступает. Ирина Анатольевна, это вы? Да. Я являюсь советником по вопросу оплаты кредита. Меня зовут Никитина Ксения Людвиговна. Мне не нужны советы. И дополнительные обработки персональных данных. Я звоню по поводу задолженности кредита наличными. Вы оплату производили за апрель 10 числа? Нет, конечно. Что у вас случилось, не смогли оплатить? А какое это имеет значение? Ирина, банк интересует, ведь вы 16 дней задерживаете средства банка. Но послушайте, если я сейчас вам расскажу какую-то трогательную, драматическую историю, что-то изменится разве от этого? Может, банк вам какую-то предоставит дополнительную услугу? Не, мне не нужны дополнительные услуги. В таком случае завтра, 27 апреля, по требованию банка оплатить вам необходимо будет 2000 рублей. Мне это необходимо? С чего вы взяли, что мне это необходимо? Стойка по тарифным планам. Ирина Анатольевна, хочу напомнить, что у вас есть обязательства перед банком. Так, но с чего вы взяли, что я испытываю необходимость что-то оплачивать? На основании 309 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащему исполнению обязательств заемщиков, необходимо возвращать средства, полученные в срок. Вам банк предоставил средства на ваши личные нужды, правильно? Не знаю. Но вы их получали? Не знаю. Что значит, вы не знаете? Что и значит, не знаю. В суде разберемся, получала я, не получала. Почему в суде? Ну, а где еще можно разбираться? Ну, а в чем, какое основание, подскажите? Какое основание для чего? Какое основание для того, чтобы разобраться в суде? Какой у вас вопрос есть? Основания простые. Когда одну сторону договора что-то не устраивает, то она, что прописано в нашем с вами договоре, обращается в суд. Хорошо, объясните, что вас не устраивает? Так это вас что-то не устраивает. Вас же не устраивает, что я вам денег не плачу? Вот вы в суд сходите, так, в причина, и там мы выясним. Вовремя кредит. Так я уже сказала, что не вижу смысла тут распыляться перед вами своих причин. Ирина Анатольевна, вы да. потратили средства, которые... Только вы мне тут не такайте, ладно? Вы потратили средства, я альфа-самку вторую тут не потерплю. Я буду единственной такой. Ирина Анатольевна. Что такое? Вам предоставили средства на ваши личные... Так я же сказала, не знаю. В суде разберемся. Так возвращайте их. Вы же согласились оплачивать по графику? Не знаю. Подпись стояла. Не знаю. А вы почему тогда такой диалог не ведете? Вы не заинтересованы в решении? Но вы не даете определенности никакой банку? Ну, я хочу, чтобы банк помучился, пострадал немножко. Так на каком основании, объясните, пожалуйста? На основании моего желания. Ну, объясните, пожалуйста, может быть, статью какую-то приведете, которая говорит о том, что вы... А зачем мне в телефонном режиме неизвестной барышни, которая звонит с мобильного телефона, приводить какие-то статьи? Статьи я буду в суде приводить, а не вам по телефону. Ну, вот мы ранее с вами общались на тему долга, у вас никаких сомнений не возникало. Почему сейчас возникает? Чего не возникало? Ну, мы ранее с вами общались на тему задолженности. У вас не первый раз возникает такая ситуация. Почему у вас сейчас возникли сомнения, что вам банк звонит? А подпоумнела я резко. Поняла, что не надо вот так вот глупо себя веду, не стоит распыляться непонятно хорошо. С кем по телефону. Ирина Анатольевна, может быть, вы запишете номер горячей линии, продиктую его, перезвоните нам? Нет, я не буду звонить. Мне не надо ничего. Почему же? Почему? Ну вы же ведь сомневаетесь, то, что вам звонит. Так мне от вас ничего не надо, зачем я буду вам звонить? Тогда давайте решать вопрос. Ваша я не могу с вами решать что... вопросы. Вы для меня, ну, голос из трубки, не более потому того. Потому что... Я же не видела документов. Задерживая... Вы тем более представились советником. Ни одного умного совета я пока еще не услышала. Кто вас назначил на такую должность, если она не соответствует вашей квалификации? Ирина Анатольевна. Ау. Ирина Анатольевна, поскольку ау. Это не ваша задержка, хочу предупредить. Ага, завтра мне уборщица, наверное, позвонит, да, из банка «Ренессанс». А вы не готовы к разговору, да, на тему задолженности? А вы только сейчас это поняли, да, что я не буду идти у вас на поводу? Бедняжечка. Вы вопрос опадали. Еще раз встал вопрос о том, кто вас назначил советником. Ирина Анатольевна, вы задаете вопрос? Я не задаю никаких вопросов. Относительно, который не относится. Вопрос был риторический. Я задаю вопрос, относительно который не относится. Какая формулировка. Тогда для чего вы тогда данную информацию говорите? Я же сказала, это был риторический вопрос. Вы знаете, что такое риторический вопрос? А для чего вопрос? Вы ее сказали? Для чего вы знаете, говорите? Что такое риторический вопрос? Ирина Анатольевна, для чего вы это говорите? Ну скажите, я не знаю, что такое риторические вопросы. Я вам поясню, что это такое, для чего это используется. Ирина Анатольевна, на тему задолженности говорить не готовы? Не хочу я ничего говорить вам. Хорошо, ожидайте, пожалуйста, звонка. Не, я не буду ожидать звонка. Зачем мне ожидать звонка? Это вы ожидаете звонка. Вы ожидаете с нетерпением, когда в следующий раз ваша система наберет мой прекрасный номер. Ожидайте звонка мне. Понятно? Перезвоните на номер. Нет, я не буду вам перезванивать, вы мне неинтересны. 10:42 для решения вопроса. Зачем вы говорите одновременно со мной? Еще и номер при этом диктуете. Я же не его физически просто, я его даже не слышала. Всего доброго, до свидания. Пока. Трубку повесить забыли. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готова оплатить? Давайте все заново и по закону. Все по закону я сказала. Если меня не расслышали, могу повторить. Нет, меня я вас расслышала, но вы не все по закону сказали. Банк все, что от меня требуется, все сказала. 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4. В данный момент вы нарушили. Почему? Я никаких пунктов не нарушала. Нарушили. А то вы сегодня нести оплату. Открывайте 230-й федеральный закон, статью 7, пункт 4. Я не буду ничего открывать по вашему указанию. Я прекрасно знаю 230-й федеральный закон. Да, раз вы знаете прекрасно 230-й федеральный закон, как вы обязаны представляться? Только по требованию я обязана представиться. Где там вначале такое написано? Вначале могу назвать имя. Там такое прописано. Где? Где там такое написано? Вы зачем врете мне сейчас? Там написано так. Где меня там такое? Екатерина. Открывайте сейчас и читайте все. Я вам уже ответила на ваш вопрос. А я тебе сказала, что ты будешь делать то, что я тебе скажу. Потому что ты курица позволила себе нарушить закон. Это раз. Обмануть меня. Это два. Ты жизнь свою прерви, никчемную, и миру станет лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Стефанова Галина Николаевна, ведется запись разговора. Одну минуту, я уточню. У вас Сакинат Адилов, на это вы? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Е-заем» в размере 78 305 рублей. Кредитор выставляет вам требования о погашении данной задолженности в полном объеме в течение 3 дней. Также, я смотрю, у вас есть задолженность еще перед компанией «Макро», ранее это была компания «Манеза». Скажите, Сакина Тадьевна, как вы собираетесь вообще решать вопрос по поводу оплаты? Ну, не с вами я буду эти вопросы решать, поэтому смысл с вами их обсуждать. Ну, да вы же понимаете, что дело уже находится в коллекторском агентстве. Если бы была бы возможность, то уже кредитор бы с вами бы напрямую разговаривал, а не передавал бы дело в коллекторское агентство. Вы же это понимаете? Нет, не понимаю. Вам в любом случае придется с нами общаться, и звонки, и смс-уведомления получать вы будете. Ну и что? Скажите, на сегодняшний день какую мне информацию передавать кредитору? Пламенный привет передайте. То есть вы намеренно уклоняетесь от данной уплаты? Я правильно вас поняла? То есть я с вами обсуждать это не намерена. Ну не намеренно, так оплачивайте. В чем проблема? Так почему не ваше дело. Буду я оплачивать, не буду я оплачивать. Вас не касается. Ну это коснется вас, когда в ближайшее время... Само собой, это касается меня и только меня. Не ваше дело, а обсуждать с вами это не буду. Счастливого пути.